Видимо, я слишком многое захотел от учеников. У них сперва не получалось не то что напрямую воздействовать на реальность, а даже отделить свои мысли и желания. Убедившись, что в ближайшее время самостоятельно у них не получится, я незаметно для них накинул технику холодного разума. Практически сразу переживания и неуверенность ушли в сторону, и оба Тина смогли сосредоточиться на задаче. Спустя пару минут у Даури наконец-то получилось отделить мысли и желания, а после даже вытолкнуть из своей субъективной реальности в объективную. Но тут она растерялась, и мне пришлось подхватить ее желание, самому подпитывая его незаметно для нее. К счастью, она быстро собралась и начала самостоятельно напитывать свое желание пси-энергией. Мне только и оставалось, что наблюдать. Молодцы, искренне поздравил я обоих учеников, снимая с них технику холодного разума. Примерно когда через полчаса у них все получилось, у вас у обоих получилось, любовался я завядшей травой. А теперь скажите, чем то, что вы сделали, отличается от... Тут я взял в руки небольшой кусочек мела и пожелал, чтобы он превратился в железо. Отток энергии был колоссален, почти пол резерва ушло на это небольшое превращение. Этого, с легкой отдышкой спросил у них, расходом энергии, в шоке уставилась на меня Даури. Если я не ошиблась, то вам потребовалось примерно в 1000 раз больше маны, чем есть у меня и Фалира вместе взятой. Правильно, ответил я, не став говорить, что на самом деле я потратил еще больше энергии на это превращение. Но почему расход был столь большой, спросил я у них. После нескольких минут размышления девушка все же начала говорить. Вы говорили, что чем сильнее противоречит желание законам реальности, тем сильнее противодействие, и именно на противодействие и тратится мана, неуверенно произнесла девушка. И ты совершенно права. Трава так или иначе сама бы выросла и завяла с ограниченным количеством полезных веществ в грунте. Мы просто ускорили этот процесс, и противодействие реальности было незначительным. А вот во втором случае, я превратил мел в железо. А вот это уже очень маловероятно в реальности, это можно сделать лишь при помощи трансмутации или термоядерного синтеза. Хотя скорее лишь трансмутации. Самопроизвольное же изменение просто невозможно. И чтобы это провернуть, пришлось серьезно потратиться. Фалир, может скажешь, почему тогда все маги не пользуются лишь ментальной магией? Это очень затратно. Та же трансмутация хоть и требует много маны, но порядка на 4 меньше, чем вам потребовалось, ответил парень. И вновь правильно, ответил я и, взяв в руки другой мелок, использовал универсальную схему трансмутации, которую я подсмотрел на турнире и переработал в Галападере, когда получил данные из крепостной стены и сделал модель маги. Примерно 1/10 вашего резерва. Именно поэтому и существуют другие виды магии, но все они являются порождением ментальной магии, именно она стоит во главе всего. Но это больше относится к высшей ментальной магии, заметил я. Так мы что, только что использовали высшую магию? В шоке спросила Даури. Да, сегодня вы впервые использовали высшую магию, добро улыбнулся я, но не стоит сразу считать себя великими магами. Даже я, магистр, не могу использовать ее в бою, слишком высоки затраты энергии и слишком много требуется внимания. Именно поэтому мы и используем костыли в виде магических структур, которые и берут противодействие реальности на себя. Думаю, на этом можно наш вступительный урок закончить. В качестве домашнего задания подготовьте реферат на тему, что такое магическая структура и теория их появления, произнес я. Ну и не стоит забывать практиковаться в прямой магии, и может быть лет через 20 вы станете великими магами. Улыбнулся я напоследок и встал со своего кресла, одновременно открывая дверь телекинезом. Когда через минуту оба впечатленные ученика покинули кабинет, я закрыл дверь и повернулся в сторону угла рядом с окном. Ну и как я провел урок? Когда я согласился взять тебя в качестве преподавателя, я не думал, что на первом же занятии ты начнешь открывать тайны высшей магии, усмехнулся Флонт, скинув с себя невидимость. Да какие там тайны, отмахнулся я. К подобным выводам приходит каждый маг, когда начнет задаваться вопросами, а почему магия работает именно так, а не иначе. Должен тебя разочаровать, далеко не каждый. В лучшем случае 1 из 100 мастеров и 1 из пары десятков магистров. Сам я пришел к похожим выводам только к 40 годам, когда у меня уже были десятки учеников, ответил Флонт. Думаешь, зря я начал про прямое воздействие рассказывать? Спросил я у него. Думаю, как раз, пусть видит, к чему надо стремиться, произнес Флонт. Если ты так же продолжишь, то к нам в школу потянутся не только ученики для учебы, но и вполне состоявшиеся маги. То, что ты смог рассказать и показать за одну пару, обычно требует несколько десятилетий опытов и исследований. Ты сэкономил Фалиру и Даури огромное количество времени лишь одним уроком, но должен заметить, что на остальных курсах ученики не столь способны, пока и с ними бы этот урок не прокатил. «Тогда я бы что-то другое придумал», — ответил я ему. «А вообще преподавание — это великолепная вещь. Благодаря сегодняшнему уроку я очень многое обобщил у себя в памяти и сделал множество выводов касательно теории магии. Главное, не переусердствуй». Читал я о переходном периоде становления архимагом. Маг достигает такого уровня, что начинает задумываться о том, что магические структуры бесполезны, и в этот период классическая магия перестает у него работать, так как он перестает в это верить. Лишь осознав все, архимаг становится собственно архимагом и может вызывать искусственно веру в магические структуры, они вновь подчиняются ему. Предупредил меня Флонт. Поверь, я прекрасно осознаю, что ближайшие десятилетия именно магические структуры станут тем, что я буду использовать. До прямого воздействия на реальность очень и очень далеко для меня. Я пока способен лишь на вот такие фокусы, ответил я ему. Это хорошо, что ты понимаешь, а сейчас я пойду, не буду отвлекать тебя от следующего урока, произнес Флонт и покинул кабинет. Сразу за ним в кабинет вошла единственная ученица 9 курса. Ну что же, пора начинать второй урок в моей жизни, это и так уж точно. В этой главе много размышлений о том, что такое ментальная магия. Тут я попытался объединить все, что я читал, и то, как я ее себе представляю. Прошу высказаться, что вы считаете по поводу написанного. Не слишком уж все запутано. Глава 18. После обеда я оказался предоставлен сам себе. Мар и Циир были заняты до 6 вечера на занятиях, Флора была занята в госпитале, у Колкая было еще 2 пары, вот и получалось, что мне было нечего делать. Закинув в свои апартаменты некоторые вещи, которые мне удалось выбить у завхоза вместе с новой кроватью, я отправился в единственное здание, которое могло меня занять на пару часов. Библиотека, да, несмотря на то, что школа существует немногим меньше 2 лет, тут уже была полноценная библиотека и находилась она в отдельном здании, а все потому, что каждый из преподавателей вместе с собой притащил немало книг, позволив сделать копии для библиотеки. По словам Го, в библиотеке насчитывалось 1324 тома, так или иначе связанных с магической наукой, и еще более 3000 художественных книг. Самое удивительное было, что большую часть художественных книг в библиотеку принесла Мара. Она оказалась заядлой любительницей чтения книг. Из книг, посвященных магии, наибольший вклад сделал Флонт. Он после основания школы прошелся по своим ученикам и принес 500 книг по различным разделам магии. Причем тут были не только те направления, которые изучались в школе, но и весьма противоречивые, такие как некромантия, малефицизм, святая магия. Правда, все эти книги находились в так называемой запретной секции, куда имели доступ лишь преподаватели и ученики по спецразрешению. Здешнее книгохранилище находилось в одном из самых древних зданий на острове. До того, как построить на острове школу, тут несколько лет назад проживала одна аристократическая семья, пока ее глава не решил поучаствовать в заговоре против тогдашнего герцога Нака. Судя по тому, что сейчас на острове располагалась школа, а в единственно оставшемся целом строении библиотека, то настоящее у этой аристократической семьи было не самое радостное. Библиотека занимала целых 2 этажа с подвалом. Сомневаюсь, что для столь небольшого количества книг требовалось столь много пространства, но скорее всего это было сделано с запасом на будущее. На первом этаже располагался читальный зал и столик хранителя библиотеки, которому пришлось вначале доказать, что я преподаватель, позволив просканировать мое энерготело, а после выслушать его бормотание, что Флонт ведет школу не туда и набирает каких-то малолеток в преподаватели. Я даже и возмущаться не стал, было видно, что библиотекарь просто скучал, и ему просто хотелось побурчать на кого-то. «Что хотите взять?» – спросил он наконец-то у меня, сев на свое рабочее место. «Для начала я хотел бы почитать про доппель-магию. Также было бы неплохо взглянуть на учебники за все курсы по всем предметам. Какие у вас разносторонние запросы, молодой человек?» – усмехнулся хранитель. «Осознали, что не доучились и теперь решили получить нормальное образование. Похвально. Подождите несколько минут». Я покладисто присел на стул и дождался, пока этот неодаренный старичок притащит мне 4 здоровенных тома, на которых красовалась надпись «Создай своего двойника». том 1, и так 4 тома. С собой будете брать? — уточнил он. — Нет, здесь посмотрю, я быстро учусь, — сказал я и присел за ближайший читательский столик. — Учебники вам нести или пока ограничитесь этими книжками? Сразу предупрежу, они рассчитаны на мастерский уровень. Опять подколол меня библиотекарь. Он явно считал меня недоучкой-малолеткой, который как-то купил себе место преподавателя. Я решил не переубеждать его, пусть заблуждается, тем приятнее будет видеть его лицо, когда он поймет, что я самый сильный маг на острове. В библиотеке кроме нас двоих никого не было, все ученики находились на занятиях, как и преподаватели, поэтому мне никто не мешал впитывать новые знания. Раскрыв первый том, я углубился в чтение. Для разнообразия в этот раз я решил именно читать, а не делать электронную копию книги и загружать ее себе в сознание. Все же иногда приятно вот так просто держать в руках книгу и перелистывать страницы. Итак, Доппель – это магический двойник, подобие ожившей твердой иллюзии. Из всех магических созданий, по уверению автора книги, Доппели – самые магические, рождающиеся и живущие исключительно благодаря заклинаниям. Строго говоря, они не существуют по-настоящему, они всего лишь пустота, приобретшая некое подобие тела, капля маны, обратившаяся в квазиматериальное существо. Чтобы сотворить Доппеля, маг сначала снимает матрицу с какого-нибудь живого существа. Это, кстати, и была самая сложная часть заклинания создания Доппеля. Необходимо было получить доступ к инфосфере и скопировать оттуда матрицу живого объекта. Правда, не всего объекта, а лишь его поверхности, внешнего слоя, максимум на пару сантиметров вглубь. Проще всего с самого себя, так как маг так или иначе имеет доступ к инфосфере и своей матрице тела, но можно и с кого-нибудь другого. Главное, суметь этого кого-то коснуться, расширить канал связи этого кого-то с инфосферой, скопировать оттуда матрицу тела и только после этого приступать к следующему этапу. Кстати, потом можно по образу и подобию этой матрицы творить сколько угодно Доппели. Главное — сохранить эту матрицу у себя в памяти, а для нементального мага это будет затруднительно. Все же матрица – это, грубо говоря, отражение тела в инфосфере и является довольно большим информационным объемом. У них нет души и нет разума, только суррогат, вложенный магом. В качестве управляющего блока выступает малый дух разума, на которого копируется ограниченная копия сознания мага. Да и тела у Доппеля, как такового, нет. В этом отношении Доппель похож на воздушный шар. На первый взгляд, вроде бы прочный, большой такой, красивый, но ткни его иголкой, и он лопнет. Почему? Да потому что состоит только из тончайшей оболочки и воздуха, который ее заполняет. Точно так же Доппель состоит из внешней оболочки иллюзии, созданной по подобию образца, и квазиматерии, обеспечивающей ему внутреннюю массу. Точнее, масса Доппеля равна нулю, но вот вес у него есть, хоть реально его и не существует. И устойчивость Доппеля зависит от состава этой квазиматерии. Проще всего вообще обойтись без нее. Сделав Доппеля пустотным, легко, быстро, можно наделать хоть 1000 штук, но они будут дохнуть от простого тычка. Пам, и лопнул. А вот если квазиматерию все-таки использовать, это посложнее, но зато и результат будет попрочнее, да и исчезать будут не так бесследно. Твердые Доппели после гибели рассыпаются пылью, жидкие, растекаются в лужу, воздушные, становятся дуновением ветра, огненные, исчезают во вспышке пламени. От органических остается пятно крови, слизи или желчи. Конечно, такой труп все равно вскоре исчезнет, но какое-то время он просуществует и после смерти Доппеля. Все зависит от того, какую пси-энергию использовать при их создании, точнее какого окраса. В книге также описывалось, что древние маги создавали полноценные копии, но они брали не просто матрицу поверхности тела, они брали матрицу всего тела. По сути, они создавали не иллюзию тела, а миллиарды твердых иллюзий атомов организма, каждый из которых обладал крепостью на уровне сегодняшних Доппелей. На данный момент никто не может повторить этого, так как сходит с ума от столь огромного количества информации, которой необходимо пропустить через сознание. Есть у меня догадка, что с древних времен заклинание создания Доппелей дошло не целиком. Где-то потерялась его часть, которая позволяла манипулировать такими объемами информации. Тут в книге автор считал древних магов какими-то сверхсуществами. Но я что-то не помню, чтобы в них было что-то сверхъестественное. Разве что Ютар был каким-то слишком сильным, но это скорее всего просто потому, что он архимаг. Но вернемся к теме, Доппели бывают разных уровней. Наиболее примитивные не способны даже двигаться. Доппель первого уровня способен только на какую-то одну определенную задачу. Чаще всего их используют в качестве чернорабочих или рядовых солдат. Большего от них не дождешься, они ведь даже разговаривать не способны. И убить их очень легко. Достаточно нарушить целостность внешней оболочки, поцарапать кожу или даже одежду. Но более сложных доппелей уничтожить труднее, и проку от них гораздо больше. Самые сложные почти ни в чем не уступают оригиналу. Но именно не уступают, даже самый лучший доппель никогда и ни в чем не сможет превзойти своего прародителя. Вот только о таких доппелях современные маги читали лишь в легендах. Основная разница между сложными и простыми доппелями в количестве вложенной маны, копии сознания и качества твердой иллюзии, создаваемой на основе матрицы, полученной из инфарсферы. Доппель, снятый с мага, даже может колдовать, но, увы, не слишком много. Будучи всего лишь овеществленной пустотой, доппели не способны ни поглощать, ни вырабатывать ману. Приходится ограничиваться запасом, полученным при рождении. А этот запас берется не из ниоткуда, а от мага-создателя, сколько уж он сочтет нужным выделить. Поэтому колдующие доппели, как правило, довольно быстро истощаются. 2-4 заклинания 10-8 кругуа, и мана уже иссякла. Разумеется, нечего и думать об использовании доппеля для проведения сложного ритуала или создания артефакта. Здесь нужен настоящий маг, а не его бездушная копия. Точно так же колдующий доппель не сумеет создать другого колдующего доппеля, просто не сумеет наделить маной. И подобно тому, как у них нет души и разума, у доппелей нет своей воли. Вместо этого доппель управляется малым духом разума, и поэтому очень важно при создании доппеля не забыть накинуть на призываемого духа контролирующие чары. Ведь никому не хочется, чтобы доппель сразу после создания атаковал своего создателя. Конечно, учитывая слабость современных доппелей, тот скорее всего ничего не сможет сделать, но лучше не рисковать. Также у мага остается ментальный канал к доппелю, через который он способен управлять им одной только мыслью, видеть его глазами, слышать его ушами, использовать вообще все органы чувств и двигать его телом, как своим. По сути, мастер доппелей может находиться во множестве мест одновременно и делать множество дел. Так что доппели были просто идеальными чарами для какого-то студента или ученого, учитывая, что не обязательно распараллеливать свое сознание на всех доппелей, они вполне могут работать и автономно согласно заранее скопированному сознанию мага, точнее информации, которую оставит в копии маг. Зачитавшись, я не заметил, как пролетело время. От весьма увлекательной книги меня оторвал голос хранителя, который поинтересовался: «Молодой человек, а вы не будете идти на ужин?» «Спасибо», – зачитался, – поблагодарил я библиотекаря, проверив часы в нейросети. Было уже почти 7 часов, а значит, я даже опоздал на встречу с Марой и Циром. Надеюсь, они поймут мою причину опоздания. Пожалуй, вернусь завтра дочитать. За прошедшее время я успел прочесть лишь 2 фолианта. Пришлось во многих местах останавливаться и повторно перечитывать. Любили все же местные авторы воды напустить и порассуждать о своем величии, и, конечно, о том, какое невежественное нынешнее поколение молодых магов. «Можете с собой забрать», — предложил мне библиотекарь. «Благодарю, но не стоит», — ответил я ему. «Не хотелось повредить книги, а у меня постоянно что-то происходит, так что лучше не рисковать». «Ваше право, я тогда оставлю их на столике, чтобы завтра не пришлось их вновь искать», — произнес библиотекарь, после чего уткнулся в какую-то книгу и не обращал на меня больше никакого внимания. «Спасибо», — ответил я ему, проходя мимо его столика, на что он лишь что-то буркнул, не отвлекаясь от книги. На ужине, к счастью, мне удалось объясниться с Марой и Циром, и они даже похвалили меня, когда узнали, что я не пришел на встречу из-за того, что читал про доппель магию. Так что, по-быстрому поужинав, я вместе с Марой и Циром отправился на полигон, точнее на здание, в котором предполагалось проводить практические занятия магии по другим направлениям, кроме бытовой и ментальной. Именно тут будет у меня кабинет для уроков боевой ментальной магии, и именно у этого здания находилось на заднем дворе 2 полигона для практического применения магии, способной нанести какой-либо ущерб. «Для начала давай поднимемся в кабинет. Нечего нам тут морозить задницу, пока ты изучишь первую часть заклинания», — произнес Цир. «Как ты, наверное, понял из прочитанного, заклинание создания доппеля многоступенчатое. Да, вначале сделать копию матрицы поверхности тела. Для этого надо расширить канал, связывающий меня с моим отображением в инфосфере, поставить предохранитель, чтобы мне не сожгло мозги потоком информации, скопировать и сохранить в своей памяти матрицу поверхности тела и только после этого перейти к следующему этапу. Все верно, причем первый этап надо делать лишь тогда, когда ты делаешь в первый раз того или иного доппеля. К примеру, у меня в памяти есть три матрицы, моя, Мары и нашего кота. Так как ты ментальный маг, магистр, то ты сможешь без труда сохранить большее количество матриц, которые ты сможешь воплощать в виде доппелей. Но я бы не рекомендовал тебе сильно много их набирать. Больше одной-двух матриц ты редко будешь использовать постоянно, посоветовал Циир, когда мы сели в кресло в одном из кабинетов. Мара тем временем подошла к шкафу, из которого достала бутылочку какого-то напитка и три бокала, разлив по ним слегка светящуюся зеленым светом жидкость. «Что за гадость?» – спросил я у него. «Не узнал ментальный стимулятор?» – удивился Циир. «Да как-то не приходилось ранее им пользоваться», – ответил я, честно подняв в руки свой бокал. «Сканирование ничего особого не показало, все же я про зелье знаю весьма мало». И все, что смогла нейросеть обнаружить, это пси-энергию, близкую к той, которую использует мозг для своей работы. Думаю, обойдусь и сегодня. У меня есть недавний опыт с отравлением зельем и, пожалуй, пока буду их избегать. Твое дело, но если начнет болеть голова, рекомендую выпить, ответил Циир. Итак, начнем. Вот структура заклинания первого этапа. Создал ее маг перед собой. Я держу ее в незаконченном виде, чтобы она не сработала. После того, как ты создашь ее, в конце необходимо добавить вот этот блок в этом месте. Создал рядом довольно простенький блок Цири и указал, куда надо его подключить в основной структуре. Вот так, спросил я, создавая полностью магическую структуру. В следующий момент я словно оказался в другом измерении. Я перестал ощущать свое тело, но при этом прекрасно чувствовал канал, который куда-то ведет вовне. Помимо этого я оказался словно вокруг самого себя, будучи при этом ничем. Представшая передо мной структура была сложная, невероятно сложная. В один момент я мог видеть лишь одну тысячную, а то и меньше этой структуры. Причем структура была не трехмерной, а пятимерной. Вот тут я едва и не впал в ступор. Я знал, что моя энергетика после становления псионом ранга стала четырехмерной, но я и не подозревал, что сейчас она была уже пятимерной. Практически сразу я почувствовал какое-то странное ощущение, а спустя мгновение оказался вновь в кресле. «Ты как? Мне пришлось выдернуть тебя, твое сознание слишком долго было не тут». «Нормально, просто я не ожидал, что моя матрица будет пятимерной», – произнес я, откинувшись на спинку кресла. «Надо было немного отдохнуть». «Поздравляю», – улыбнулись Мара и Цейра искренне, – «ты вступил на путь становления старшим магистром». «Охо-хо, я даже не ожидал, что это произойдет так быстро», — ответил я. «Ладно, надо пробовать еще раз. Я слишком был удивлен пятимерной структурой, а потому не смог выделить матрицу поверхности тела. Сейчас я буду готов к тому, что я увижу, а потому... 3, 2, 1». После этого я вновь активировал заклинание, которое показал мне Циир. Спустя мгновение я вновь оказался в инфосфере мира и вновь вокруг своей матрицы. Выделить трехмерную структуру поверхности тела было довольно просто, оно были не более 1/100 от общего объема моей структуры. В следующий момент я потянулся по связи и спустя миг оказался в своем теле, а в сознании была копия матрицы поверхности моего тела. Ради интереса я сохранил матрицу не только в своей физической памяти в мозгу, но и в сознании, после чего оцифровал ее и сохранил как файл на нейросети. Объем файла, кстати, вышел не слишком большим, всего 1,5 гигабайта, правда, это уже после архивирования. «Готово», — ответил я, открывая глаза, — «матрица сохранена, что следующее?» Если не ошибаюсь, идет создание твердой иллюзии на основе матрицы и создание кокона призыва внутри иллюзии. «Верно, этот этап уже идет проще, вот структура, которую ты должен создать», — произнес Циир, создавая замедленно свою твердую иллюзию с призывным коконом внутри. «Как видишь, основная трудность в разворачивании матрицы в сознании для того, чтобы на ее основе создать иллюзию. Мне, не будучи ментальным магом, пришлось идти к этому несколько лет. Я пережил 4 инсульта и даже инфаркт мозга. Если бы не моя Марочка, то я бы мог умереть. В твоем случае это не должно составить труда. Проверим», — произнес я, активируя магическую структуру, которую создал только что Циир. Спустя секунду передо мной оказалась моя копия. «Да уж не красавец, не красавец», — улыбнулся я, рассматривая свою твердую иллюзию. На ощупь она практически ничем не отличалась от реального тела, но стоило сжать посильнее мантию иллюзии, тот схлопнулся. Следующий этап – это призыв малого духа разума и копирование в него части своего сознания с теми знаниями, которыми должен обладать Доппель. Но главное – не забыть о подстраховке и наложить подчинение на духа разума, произнес Цир и продемонстрировал вышесказанное. Таким образом у нас получился Доппель, именно таких я и Мара используем для проведения урока, закончил уже Доппель вместо оригинала Цира. Вот так, спросил я и повторил действия Цира, вначале создал иллюзию, а потом в нее призвал уже духа, тем самым оживляя ее. Все верно, довольно усмехнулся Цир, ты как и директор смогли все повторить с первого раза, а вот остальные наши коллеги что-то не спешат осваивать. Тут он наигранно загрустил. Ци, будто бы ты не понимаешь, не хотят они дополнительную работу на себя брать, это мы дурные сразу рассказали Флонду, теперь тянем на себе десяток предметов, произнесла Мара, но теперь к счастью появился ты, можно будет часть предметов скинуть на тебя, самодовольно усмехнулся Мара. Ах, значит ваши цели в моем обучении были полны корысти, наигранно обиделся я. Так мы сразу об этом говорили, ответил Цир. Как самочувствие, нормально, не сказал бы, что создание Доппеля это самое простое, что я могу, но и к самому сложному и близко не приближается, ответил я. Тогда может устроим небольшое представление для учеников перед сном, предложила Мара. Можно пригласить на полигон старшие курсы и устроить бой Доппелей. Должен заметить, что мой Доппель лишь за счет влитой при создании энергии будет крепче ваших. Предупредил я их сам загоревшись идеей проверить Доппелей в боевой обстановке. «Это ничего не значит», – вызывающе ответил Цир, прищурившись, – «готовься к своему проигрышу». «Тогда пари, на 10 золотых», – сразу предложил я. «Мара, надеюсь ты позаботишься об организации боя», – обратился я к жене Цира. Мара не отказала и уже к 9 вечера в качестве исключения Флора разрешила провести наш демонстрационный поединок, на который пригласили учеников старше 4 курса. Я, устроившись за пределами полигона, создал своего Доппеля, накачав его по максимуму пси-энергией. Еще немного и его структура лопнула бы от количества закачанной маны. Мара и Цир поступили точно таким же образом. Вот только в моем случае Доппель все равно мог вмещать в себе в 10 раз больше маны, чем их. Не стоило забывать разницу в детализации Доппеля. Я создал своего Доппеля более детализированным и более толстым, чем они своих. Но количество маны в структуре вовсе не означало мою гарантированную победу. Я еще толком не умел пользоваться Доппелем. А вот Цир и Мара уже не десятилетия ими постоянно пользуются. Судьей вызвалась быть Флора и, дождавшись, когда все утроятся вокруг полигона, она дала сигнал начинать. Так как я был подключен к своей копии напрямую, то практически сразу почувствовал, как под ногами начинает формироваться какое-то заклинание. Подпрыгнув в воздух и подхватив себя телекинезом, я посмотрел под ноги. Как оказалось, из земли выскочило несколько сотен игл, которые должны были развеять мою копию. Ну раз они решили так поступить и сразу со старта применять такую магию, то и я не буду особо сдерживаться. Я, то есть моя копия, подняла песок и создала иглы, которые я и направил телекинезом в Доппеля Цира и Мары. К моему удивлению, Мара успела поставить щит, правда ценой своего уничтожения, исчерпав всю заложенную энергию. Но вот Цир все еще оставался целым. Недолго думая, я просто опустился на землю и, разогнавшись, ударил Цира в голову. В тот же момент развеялся и его, и мой Доппель. Еще раз, предложил я Циру и Маре. Да, только давай в этот раз мы создадим по несколько Доппелей, так будет интересней, предложил Цир. Я согласен, можете даже использовать накопители, ответил я им. Через 5 минут на полигоне появилось с десяток Доппелей Цира и десяток Доппелей Мары. Следующий бой был гораздо интереснее и сложнее. Доппели умели использовать общие заклинания. Благодаря этому они умудрялись создавать заклинания 7 и один раз 6 круга. А потому мне пришлось в этот раз гораздо сложнее. Все же у моей копии не было столько маны, сколько у меня настоящего. А потому пришлось пойти не на прямые атаки, а на ментальные, разрыв канала связи с создателем, перехват управления, удар со спины. Правда, это провернуть у меня удалось все несколько раз. Цир и Мара быстро сообразили и поставили предохранители на своих Доппелей. Едва те теряли связь с создателем, они сразу же самоуничтожались. Пусть эти Доппели и не смогли уничтожить других, но сами вынуждены были уничтожиться. А так как ментальные атаки были не слишком уж и затратные, то мне удалось продержаться почти 15 минут, постоянно меняя свое местоположение, так как Доппели не оставляли меня ни на секунду. Действуя я всерьез, я мог бы из всех уничтожить одной атакой телекинезом, но это был учебный поединок, в котором я сражался с большим числом слабых одаренных противников, и бой получился весьма интересный. К сожалению, из-за того, что я моментами сдерживался, выиграть бой не получилось, у моей копии банально кончилась энергия и та развеялась. Еще, спросил я у Цейра, который в данный момент упирался в столб и тяжело дышал, ты то полный сил, а мы уже все, давай в другой раз. Попросил уставший Цир, Мара и вовсе лежала на земле, пытаясь отдышаться после боя. «Это был прекрасный бой», — произнесла она наконец-то, — «я бы хотела продолжить, но уже все накопители наши пусты, как и резервы. Нам уже давно не приходилось так выкладываться. Мне тоже понравилось», — слегка разочарованно ответил я, — «я ведь только разогрелся и приловчился к ведению боя при помощи Доппеля. Повторим тогда на следующей неделе. Договорились, а сейчас приготовься», произнес Цир, хитро подмигнув мне. Обернувшись назад, я увидел Флору, идущую ко мне. «И зачем нужен был этот весь цирк?» — спросила она у меня. «Чтобы показать, что можно будет сделать, когда они закончат учебу. Доппель для ментального мага не так уж и сложен в создании. Думаю, Тежедаури и Фалир уже сейчас могут справиться», — ответил я, почувствовав, как ауры Цира и Мары удаляются вместе с учениками с полигона. «Вот говнюки. Кстати о них. Сегодня ко мне приходила Даури и просилась остаться еще на один год обучения в школе. Что ты такового с ней сделал?» — спросила строго Флора. Сквозь ее ментальные щиты я уловил мысли, что она переживает, не сделал ли я чего-то предосудительного с ней. «Умная девочка», — ответил я Флоре. «Я просто немного показал ей высшей магии», — улыбнулся я. «Думаю, она осознала, что ей есть чему еще учиться». Когда я отказала ей, она достала из портфеля свод правил и указала, что у каждого преподавателя может быть ассистент. В качестве ассистента может быть любой маг, закончивший любую школу магии. Она просится на должность твоего ассистента после того, как закончит школу. А это неплохая идея, нам ведь новые преподаватели не помешают в школе. Задумался я. «Так, все ясно», — нахмурилась Флора. «Ты специально ее подговорил после вчерашнего?» — спросила она у меня. «Твою же мать, Флора, ну скажи, как вы, женщины, можете надумать всякую фигню на пустом месте?» — произнес я, смотря ей прямо в глаза. «Я ей слова не говорил по этому поводу». «Спасибо», — произнесла Флора, сменив свой гнев на милость. «Извини за это, но я должна знать». «Эх, Фло, не стоит так ко всему относиться», — произнес я. «Идем. По дороге к общежитию пообщаемся. А не хочешь ты прогуляться немного дальше?» — спросила у меня Флора. «И куда же?» — спросил я у нее. «На соседний остров. У меня есть скидка в ресторане», — произнесла Флора. «Знаешь, все как-то идет неправильно», — произнес я. «Это я должен приглашать на свидание, а не меня. Так зачем дело стоит?» — спросила она у меня. «Пойдешь ли ты со мной на свидание?» — спросил я у нее. «Пойду, но мне надо подготовиться», — ответила счастливая Флора. Как не понимал я женщин, так и продолжаю не понимать. Еще 5 минут назад в ее эмоциях и поведении ничего не намекало на то, что она хочет пойти со мной на свидание, а сейчас все наоборот. Эх, женщины, как же вас понять. Глава 19. Следующий месяц был лучшим за все время пребывания в этом мире. Никто не пытался меня убить, использовать, подчинить. Я просто наслаждался спокойным течением моей новой жизни. Уже через неделю после прибытия в школу я и Флора переехали в один из коттеджей, которые построили для преподавателей, и стали жить прямо как счастливая семейная пара. Последующие 3 недели до сегодняшнего дня были явно одними из лучших во всей моей жизни. Может, на это повлияло то, что я влюбился. Кстати, весьма интересно наблюдать было за тем, как мое сознание подвергается вирусному заражению. Вначале я даже подумал, что это какая-то изощренная атака, и заблокировал заражение, чтобы разобраться. Но оказалось, все гораздо проще и приятней. Я влюбился, и влюбленность действовала как некий ментальный вирус. Он проникал во все уголки сознания, связанные с чувствами, и слегка корректировал их на то, чтобы не замечать недостатки Флоры. К сожалению, на тот момент, когда я начинал любить Мари и Арниэль, я был гораздо менее опытным псионом, и проследить за тем, как тогда проходила увлюбленность, я не мог. Ради проверки я отпросился на полдня на остров Нака, столичный остров герцогства, и проверил пару десятков влюбленных парочек, и везде обнаружил этот самый ментальный вирус. Конечно, он у всех немного отличался, но общие моменты были. Во-первых, он притуплял интерес ко всем другим особям противоположного пола, плюс понижал приоритет других дел разумного помимо развития отношений с целью влюбленности. Но должен заметить, даже в самом запущенном случае человек мог в любой момент взять себя под контроль, если, конечно, обладал хоть какой-то силой воли. Этот ментальный вирус словно скрывался и переставал действовать на сознание в экстремальных ситуациях. Так что я мог в любой момент мог нивелировать воздействие влюбленности на себя, но смысла в этом не видел. Мне было приятно находиться со столь замечательной девушкой рядом, как Флора, так и ей. На вторую неделю нашей совместной жизни она открыла мне свое сознание, чтобы я мог успокоиться и не подозревать в ней какую-то подставу. Это было более чем проявлением доверия. Я старался не лазить в некоторые моменты ее жизни, но все разделы, касающиеся меня, я на всякий случай просмотрел. И как бы мне стыдно не было за недоверие к ней, но я должен был быть уверен, что она ничего не замышляет против меня. В сознании Флоры я заметил точно такой же ментальный вирус влюбленности, как и у себя и как у нескольких десятков влюбленных пар, которых я обследовал на НЭКе. В будущем надо будет как-то изучить этот процесс поподробнее и написать научную работу по поводу влюбленности с точки зрения воздействия на сознание. Но сейчас на это особо не было времени. Из-за некоторого дефицита финансирования мне пришлось начать работать в госпитале вместе с Флорой. Но прежде чем приступить к работе, пришлось сесть за ученическую парту. И если вначале я думал, что ничего сложного в целительстве нет, просто надо выучить более мощное заклинание исцеления и можно приступать к работе, то оказалось это не совсем так.